Глава восьмая. Труп, увлекаемый течением, плыл вдоль берега лицом вниз, раскинув руки в стороны. Молодой баклан, устроившись на его спине, расправил мокрые крылья, подставив их солнцу. Птица на спине трупа проплыла мимо кутера Абрадина по течению к мысу, северная конечность которого выдавалась в море километровым языком. Абрадин вышел в море не для того, чтобы ловить рыбу, а чтобы привести в порядок свои мысли. Кутер двигался еле-еле, надо было поберечь двигатель. Когда берег скрылся из вида, Абрадин заглушил мотор и отдал кутер на волю течения. Усевшись на баке, он принялся коптить боснийскую щуку. Да, наверное, он все же ошибся. Машина, которую он видел вчера ночью, не была машиной Генри. Следовательно, за рулем был не Генри, а его двойник на украденном Мазерате. Все это было не более чем тревожным сном, включая и выкуренные сигареты, которые его жена Хельга собрала с подоконника и положила на его ночной столик. Но даже если все это ему не привиделось, и, скорее всего, так оно и было, то любой человек может ехать ночью с выключенными фарами куда ему угодно, а его жена может утопиться где хочет и когда хочет. Простое совпадение, которое к тому же никого не касается, если бы не велосипед. Перед восходом солнца, поспав всего час, Абрадин проснулся и тотчас встал. Тихо одевшись, он уже через несколько минут шагал к гавани. Дрина неспешно покачивалась на волнах у мола. Абрадин проверил канаты, осмотрел сети, открыл и закрыл люки, убедился в исправности якоря, а затем вылез на мол, вскарабкавшись на бетонный волнолом, возведенный подневольными рабочими в последние месяцы войны. Солнце выкатилось из-за горизонта. Несколько сотен метров до берега Абрадин прошел пешком. Серп сразу узнал велосипед Марты, прислоненный к камню. На этом велосипеде женщина ежедневно ездила к бухте мимо его лавки, правда, она никогда не появлялась раньше полудня. Рядом с велосипедом лежала аккуратно сложенная одежда. Абрадин ладонью прикрыл глаза от слепящих лучей взошедшего солнца. Он обошел берег в поисках жены Генри и, никого не найдя, вернулся на кутер. Абрадин проследил взглядом за бакланом, пролетевшим над радиомачтой к берегу, и завел дизель. Течением судно отнесло на пару морских миль в открытое море. Тихим ходом Абрадин вернулся в бухту, привязал дрину к причалу и через несколько минут появился в своей рыбной лавке. «Дизель умер», — сказал он, — «без скутера нам конец». Не говоря больше ни слова, он прошел мимо Хельги, которая, как обычно, болтала по телефону, открыл люк в полу и спустился в погреб. Он вылез оттуда с кувшином сливовицы и ногой закрыл люк. Хельга прикрыла трубку ладонью. «Что ты задумал? А ты как думаешь?» «Что будет с лавкой?» «Мы ее закроем. Но, может быть, попробуем с рыбным супом? Из этого ничего не выйдет». «Когда ты вернешься?» Абрадин обошел разделочный стол, погладил волосатыми пальцами свою Хельгу по щеке и поцеловал в губы. «Ты же сама знаешь». Хельге понадобилось всего несколько минут, чтобы дозвониться до егеря и врача в соседнем городке. Они должны были подготовиться, чтобы через пару часов вернуть все в привычное русло. Врач собрал свой саквояж, а егерь достал из шкафа винтовку с оптическим прицелом. Бледный небритый Генри стоял в резиновых сапогах перед домом. Рубашка небрежно выбилась из штанов. Он опирался на лопату, когда увидел появившийся на холме автомобиль Мариани. Ягуар мчался по дороге, оставляя за собой облако пыли. Уже издали Генри заметил, что Мариани приехал не один. Пончо с громким лаем бросился навстречу машине. Когда она подъехала к дому и остановилась, Генри наконец понял, что на пассажирском месте сидит Бетти. Она не выказывала никакого желания выходить. Пончо нетерпеливо встал на задние лапы и заглянул в салон, ткнувшись носом в стекло. Мужчины молча обнялись. Розовые щеки Мариани, обрамленные седыми бакенбардами, пахли олдспайсом. Генри посмотрел на Бетти. Почему она не выходит? Она все рассказала Мариани? Издатель отстранился от Генри и посмотрел на него покрасневшими, увлажнившимися глазами. «Я просто не знаю, что сказать». Генри хлопнул его по плечу. «Разве надо что-то говорить?» «Я попросил Бетти поехать со мной, она была у меня в кабинете, когда ты позвонил». Генри открыл дверь Ягуара и протянул руку Бетти, чтобы помочь ей выйти. Из машины хлынул аромат ландыша. Она ощутила его предостерегающее пожатие. Он царапнул небритым подбородком ее щеку. Они поцеловались, как брат с сестрой, и Бетти остро ощутила тянущую боль внизу живота. «Постарайся не возненавидеть меня, любимый. Я люблю тебя. Как чувствует себя наше дитя?» «Оно уже вовсю шевелится, и я хорошо это ощущаю». «Ты ничего не говорила Мариане?» «Конечно, нет. Ты уверен, что она мертва?» Генри отчужденно посмотрел в глаза Бетти. «Ты хочешь, чтобы она вернулась?» — тихо спросил он. В мастерской Генри пахло застоявшимся табаком. Рукопись лежала на письменном столе рядом с пишущей машинкой. Рядом с рукописью была брошена перьевая ручка и аккуратно свернутая резиновая ленточка. Жалюзи на большом панорамном окне были приспущены. Пол был усеян исписанными и смятыми листками бумаги. Генри потратил все утро на наведение в мастерской творческого беспорядка. В разных местах высились стопки никогда не читанных книг с закладками. Генри не забыл поставить на стол полчашки кофе и положить в пепельницу изжеванные окурки. От спортивных газет и мужских журналов не осталось и следа. Буровую платформу он засунул в угол и прикрыл картиной «Ботеро с толстыми детьми». Здесь все говорило о напряженном труде, все вплоть до рукописи. Бетти сразу увидела рукописи и протянула к ней руку. «Не трогать!» Повинуясь этому окрику, Бетти застыла на месте. «Прошу, не надо! Рукопись еще не готова!» «Прости, пожалуйста. Ты пишешь на машинке?» «Да. А что в этом такого?» «У тебя есть копия текста?» — вмешался в разговор Мариани. «Пока нет, это оригинал. Вечером я кладу его в сейф». Мариани и Бетти быстро переглянулись. «Это, мягко говоря, рискованно, Генри». Генри откупорил бутылку виски и наполнил три стакана. Мариани исчез в туалете для гостей. Походка его стала вдруг не слишком уверенной. Бетти огляделась. Когда она прошлой ночью была здесь, в комнате царил порядок. Теперь все было в полном беспорядке и сильно пахло табаком. Она внимательно пригляделась к покрытому шерстью собачьему углу рядом со стулом и мусорной корзине, набитой обрывками идей стоимостью не меньше миллиона. В темноте ночи Бетти видела и буровую платформу, она показалась ей какой-то бесформенной тенью, сейчас ее здесь не было. Вернулся Мариани, от его рук пахло мылом. Генри протянул ему стакан. «Лед?» «Да, один кусочек, если можно». «Марта не оставила никакой записки», — сказал Генри, вернувшись из кухни со льдом. Велосипед стоял на берегу. Указательным пальцем Мариани повертел кубик льда в стакане. «Это ты ее нашел?» «Ее никто не нашел. Течение унесло Марту в море. На берегу остались резиновые сандалии, вещи и велосипед». «На берегу?» — спросила Бетти. Генри заметил ее удивление. «Да, в бухточке рядом с гаванью, она всегда там купалась». Генри сделал большой глоток, пососал кубик льда и выплюнул его обратно в стакан. «Кажется, он не особенно страдает», — подумалось Бетти, — «но, собственно говоря, как должно выглядеть страдание?» «Когда она не вернулась домой к обеду, я поехал к берегу. У воды стояла женщина в куртке Марты, но это была другая женщина». Генри снова поймал на себе удивленный взгляд Бетти. «Ветер унес куртку Марты от камня. Было холодно, и женщина надела ее». «Сколько лет этой женщине?» «Она, наверное, немного моложе тебя». «Ты с ней знаком?» «Нет. Это имеет какое-то значение?» Мариани откашлялся. «Прошу прощения, но я сейчас скажу одну простую вещь. Разве мы не можем предположить, что Марта жива? Кто знает, может, произошло нечто странное и необычное». «Что это могло быть?» «Ну...» «Вы живете здесь без всякой охраны. Вполне возможно, что Марту...» Мариани сделал паузу, чтобы мягче сформулировать мысль. «Похитили, чтобы шантажировать тебя». «Где ты найдешь такого глупца, Клаус? Любой разумный человек похитил бы меня, чтобы шантажировать Марту». Бетти закурила сигарету, вызывающе громко щелкнув зажигалкой. «Такие люди есть, Генри. Глупые, злые люди». Генри не понравился этот тон. «И кто бы это мог быть?» На несколько мгновений в комнате повисла тишина. Генри смотрел, как из узких ноздрей Бетти, словно из пасти дракона, выплывают струйки дыма. Она наказывает его, потому что знает, что он лжет. «Кто звонил в полицию?» — нарушил молчание Мариани. «Пока никто». «Я позвоню», — вызвался Мариани и принялся ощупывать карманы. Генри поставил стакан на стол. «Думаю, это лучше сделать мне». Он вышел на кухню, чтобы позвонить в полицию. Надо было давно это сделать. Какая досада, что он совсем упустил это из виду. Бетти играла в саду с собакой, пока Мариани и Генри ждали на кухне полицию. Пес весело прыгал вокруг нее, а она бросала ему палки. Наверное, собаки рассказывают друг другу, что люди — такие существа, которые всегда бросают палки и мячики, если им их приносить. Солнце ярко светило на безупречную кожу Бетти. На небе не было ни облачка. Мужчины смотрели на нее, погруженные каждый в свои мысли. Генри заметил, что Мариане трудно стоять, и он, чтобы не качаться, держится за кухонный стол. За последние месяцы издатель сильно постарел и похудел. На лбу блестели капельки пота, его пальцы были холодными на ощупь. Это Генри понял, когда давал ему стакан. «Не хочешь перекусить, Клаус? Я сварил чечевичный суп. Через минуту я его подогрею». Не дожидаясь ответа, Генри открыл холодильник, извлек оттуда миску с супом, осторожно снял с нее фольгу и понюхал суп. «Сегодня, конечно, не самое подходящее время об этом говорить, Генри, но я как раз собирался сделать Бетти предложение». «Кому?» Генри повернулся спиной к Мариане и поставил миску в микроволновую печь, думая, хорошая это новость или плохая. Он видел искаженное отражение Мариани в стеклянной дверце микроволновки. «Ты не ослышался. Я действительно хочу жениться на Бетти. Я понимаю, что слишком стар для нее, но я ее люблю. Как ты находишь мою идею?» Генри выглянул в окно. Бетти не было видно. «Ты сделал ей предложение сегодня?» «Знаешь, это было в моем кабинете. Она вошла, и я решил узнать, не захочет ли она стать моей женой, но не нашел подходящих слов и вместо этого дважды спросил, что случилось с ее автомобилем. Разве это не смешно?» «Такого счастья я не заслужил», — подумал Генри. «Что случилось с ее машиной?» «Возникли какие-то проблемы, но в это время позвонил ты, а потом было уже поздно делать предложение». «Что за проблемы с машиной?» «Спроси у нее сам, я не знаю». Генри снова оценил шансы на будущее. «Предположим, это невероятное счастье действительно случится, и Бетти выйдет замуж за Мариани. Он, Генри, конечно, будет свидетелем на этой свадьбе. Бетти родит очаровательного малыша», — подумал Генри, — «я стану его крестным. Я буду крестным отцом собственного ребенка и даю голову на отсечение, стану лучшим в мире крестным. Будут решены все эти так называемые межчеловеческие проблемы. Но как убедить Бетти в необходимости этого неравного брака по расчету?» С тихой радостью золотоискателя, нашедшего самородок величиной с кулак, Генри положил руки на плечи своего друга и издателя. «Я очень рад за тебя, Клаус. Жениться никогда не поздно. Повинуйся зову сердца и просто спроси Бетти». Мариане заключил Генри в объятия. Даже в отчаянном положении Генри проявил себя во всем блеске величия и порадовался счастью друга. Мариане не мог вымолвить ни слова, так он был растроган. Пискнула микроволновая печь. Генри достал из нее миску с супом и осторожно поставил ее на стол перед Мариане. Он и сам был растроган. «Кусочек хлеба?» Передние резцы Абрадина лежали в мокром песке погреба. Кровавая слюна окропила крутую лестницу в погреб, по которой можно было спускаться только задом, да и то рискуя поскользнуться. Абрадин сначала разбил стеклянную дверь лавки, потому что не смог найти ключ, а потом, пытаясь залезть в погреб за вторым кувшином сливовицы, грохнулся туда вниз головой. Здоровенная куча дерьма рядом с кувшинами сливовицы документально подтверждала, что Абрадин находился в подвале с 11 до 12 часов дня. К обеду в деревне открылся кабачок, где Абрадин потерял еще один зуб, так как его понятия о безналичных расчетах отличались от мнения хозяина заведения. Как выяснилось потом, зуб был поражен кариесом, и его все равно пришлось бы удалить. Ни одному из подоспевших мужчин не удалось унять разбушевавшегося серба. Наконец его настигла оглушающая ампула, пущенная из егерского ружья. Ампула была снаряжена снадобьем, называемым хилобрунской смесью. Дозы в ампуле должно было хватить на усыпление носорога, но Бродин успел исполнить сербский гимн, прежде чем впал в похожий на смерть сон. Жена Абрадина Хельга, точно предсказавшая форму и длительность этого припадка, сидя вместе с врачом у входа в лавку, ждала возвращения супруга. В конце концов его принесли, скорее мертвого, чем живого. Всем, кто это видел, было от души жаль Хельгу. За 20 лет супружества у Абрадина случилось 5-6 таких припадков, у которых, казалось бы, не имелось никаких причин. Они были непредсказуемы, как землетрясение. Абрадин клялся, что не помнил причин, что с токсикологической точки зрения было вполне объяснимо и не вызывало удивления. Врач констатировал у Абрадина множество подкожных гематом и отсутствие нескольких зубов, но не нашел нарушений жизненно важных функций. Мужчины положили Абрадина в супружескую кровать и оставили лежать до пробуждения. У ворот залаял Пончо. К дому подъехала машина. Генри увидел, что это не полиция. На крыше пикапа стоял привязанный к багажнику, словно памятник, велосипед. Генри видел его бесчисленное множество раз, и он никогда не вызывал у него никаких чувств, что может быть особенного в старом ржавом велосипеде. Но теперь все изменилось. Руль со старым фонарем смотрел прямо в глаза Генри. Ржавчина на солнце казалась запекшейся кровью. Торчала сломанная спица колеса, которую он так и не удосужился заменить. За рулем машины сидела Элеонор Рейнс, бургомистр деревни, рядом с ней девушка, которую Генри встретил на берегу. На ней была надета бейсболка, на козырек которой она сдвинула темные очки. Элеонор вышла из машины и достала с заднего сиденья вещи Марты. Резиновые сандалии и куртка были аккуратно уложены в пластиковый пакет. Элеонор положила вещи на капот машины. «Скажите, что мы можем для вас сделать. Неважно что. Мы всегда готовы вам помочь. Я говорю от имени всех жителей деревни. Мы скорбим о вашей жене и думаем о вас. Спасибо». Элеонор проследила за взглядом Генри. «Это моя дочь Соня». Девушка, помедлив, открыла дверь, обошла машину и пожала протянутую Генри руку. На Соне были белые кроссовки и застиранные джинсы. Куртка цвета хаки была наглухо застегнута до самого ворота, словно ее хозяйка нещадно мерзла. У Сони была прохладная узкая рука, зеленые цвета топаза глаза поражали серьезностью, а губы словно кто-то очертил тончайшей кистью. «Афродита не жалеет сил, мучая меня», — подумал Генри. «Разве я смогу это забыть?» — ответил он. «Мы уже знакомы». Соня кивнула. Ему показалось, что она хочет ему что-то сказать, но не решается в присутствии матери. Эленор открыла дверь своей машины. «Да, между прочим, Абрадин опять спятил. Егерю пришлось выстрелить в него парализующей ампулой, чтобы успокоить». Каждый убийца должен знать, что криминология, наука о преступлениях, очень многогранна и обширна. Если человек исчезает, то эксперты исследуют все возможные направления поиска, пока не выясняют все обстоятельства его исчезновения. Это имеет большое значение для убийцы, так как он может стать объектом расследования, которое не терпит логических противоречий и может очень надолго затянуться. Убийца должен постоянно быть начеку, его враг – детали, необдуманное слово, забытая им мелочь, неприметная ошибка, которая может его уничтожить. Преступнику нужно все время помнить свое злодеяние, каждый день оживлять это воспоминание и молчать. Но молчание противоречит человеческой природе, хранить тайну нелегко, молчать же всю жизнь – это сущая пытка. С такой точки зрения преступник начинает отбывать свой срок со дня совершения убийства. В особенности это касается убийства супруга, когда преступник старается как можно глубже спрятать свою выгоду, будь то получение страховки или обретение желанной свободы, и как можно сильнее запутать следствие. Все это было понятно Генри лучше, чем кому-либо другому. Пользуясь своим почти неограниченным досугом, он штудировал судебную и криминалистическую литературу и знал, что при неясных обстоятельствах смерти человека полиция всегда первым делом интересуется страховкой. Как всем известно, страховые компании очень неохотно выплачивают отданные им деньги, независимо от величины суммы. Если страховку выплачивают, то компания ведет себя так, словно совершает бескорыстное благодеяние, а не исполняет свой юридический долг. При выплате страховой суммы в случае смерти эта компания становится особенно придирчивой и часто нанимает детективов для расследования всех обстоятельств. Этих специалистов надо беречься как огня, ибо они отнюдь не нейтральные, а получают деньги за экономию страхового фонда. Они знают, что весь мир – театр, и, соответственно, ищут не истину, а ложь. Для этих господ убийства, симуляции и члена вредительства являются обманом страховой компании. Тем самым детективы отрицают страдания, страсти, борьбы за существование, и оплата полиса считается среди них победой зла. По сути, убийство должно выглядеть как несчастный случай. Сделать это труднее, чем кажется на первый взгляд, так как и несчастный случай имеет свою предысторию, объяснимые причины и происходит не сам по себе. Но об этом позже. Строго говоря, смерть Марты не явилась результатом убийства, а была следствием несчастного случая. Тем не менее, Генри уже успел совершить две непростительные ошибки. Он не сразу позвонил в полицию и не связал местонахождение Субару Бетти с происшествием. Однако, к какому бы выводу ни пришли полицейские в ходе расследования, они без сомнения установят, что Генри не было никаких мотивов убивать Марту. Это полностью соответствовало истине. Не было никакого страхования жизни в его пользу. Наоборот, Генри застраховался на случай смерти, а сумму должна была получить Марта. Не он являлся наследником Марты, а она его наследницей, так как богатым был он, а не она. Она не представляла ни для кого общественного интереса. Напротив, в центре общественного внимания всегда находился именно он, благодаря своему опыту в обращении с ложью ее младшими сестрами, увертками, Генри мог рассчитывать, что ему будут верить до тех пор, пока он будет лгать. Обходить десятой дорогой он должен именно правду. Он положил пакет с вещами Марты на кухонный стол, потом попрощался с Бетти и Мариане, которые решили вернуться в издательство. Генри проводил их до Ягуара и крепко обнял. Бетти успела шепнуть ему на ухо. «Я сообщу в полицию об угоне машины и все объясню тебе позже». Она помахала ему рукой, садясь в машину. «Я у нее в руках», — подумал Генри и помахал в ответ. Йенсен оказался молодым криминалистом с янтарными волосами и водянисто-голубыми глазами. Генри сразу понял, что он потомок викингов. Полицейский был атлетически сложен, несомненно, занимался спортом, а его ухоженная рука при пожатии оказалась неожиданно массивной и сильной. Йенсен читал романы Генри и был большим поклонником особой тяжести вины. Он с удовольствием ушел бы из полиции и стал судебным хроникером, но совершенно не умел писать. «Ну, не умеешь писать не ты один», — подумал Генри. «Ваши герои действуют, господин Хайден», — восторгался Йенсен, едва успев поздороваться. «В книге постоянно что-то происходит, и никогда не знаешь, что будет дальше. Случаются странные вещи, все окутано тайной, и всюду подстерегают действительно умные враги». Йенсен показался Генри очень симпатичным. Коллега Йенсена, которая держалась немного позади, вызывала куда меньше симпатии. Она была, судя по всему, не слишком квалифицированным сухарем, ибо не читала ни одного романа Генри. «У вас есть фотографии супруги?» — спросила она, не выказав ни малейшего сочувствия или понимания. Генри вышел в свой кабинет и вернулся с фотографией, на которой он и Марта были сняты в Португалии. Офицер долго ее рассматривала, словно стараясь в нее проникнуть. Остренькое личико с близко посаженными глазками, под сросшимися на переносице бровями напоминало мордочку опоссума. «Надо бы скрестить ее с куницей на чердаке. Наверное, получилось бы забавное потомство», — подумал Генри. Серебристые прядки в темных волосах говорили о том, что дама страдает излишней профессиональной подозрительностью. Она протянула фотографию Йенсену, испытующе принюхалась, чем вызвала сильное раздражение у Генри. «Она что, пытается уловить молекулы вины и страха, исходящие от него?» «Некоторые собаки хорошо чуют страх, иногда даже эпилепсию или рак. Почему бы не уловить ей чувство вины? Наверное, эманации вины окружают любого, кто боится разоблачения или наказания. К счастью, не существует аппарата, который улавливал бы такие молекулы, его еще не изобрели». Подозрения Генри только усилились после того, как женщина, наклонившись над лежавшим в кухне пакетом с вещами Марты, принюхалась и к нему. «Какого цвета ее купальник?» «Синего. Что вы нюхаете?» «Вы не против, если мы возьмем его с собой?» — вопросом на вопрос ответила женщина-полицейский. «Я потом получу его назад. Он дорог мне, как память». «Как часто ваша жена ходила купаться на море?» Ее манера не отвечать на его вопросы сильно действовала Генри на нервы. «Моя жена каждый день ходит плавать. Она фанатичная пловчиха и купается ежедневно в любую погоду и в любое время года. Вы тоже любите купаться?» «Вы хорошо знаете здешний участок моря?» «Только издали. Я сам не купаюсь». Тут Йенсен проявил свои незаурядные мореходные познания, подтверждавшие догадку Генри о его происхождении, и рассказал о северном морском течении. Купальные туфли, особенно пластиковые, иногда приносят даже в Гренландию. Бывает, вместе с фрагментами ног. Генри вспомнил, что Абрадин не раз рассказывал ему, как часто видел в море плывущие по течению бесхозные сандалии и ботинки. «Интересно, почему Абрадин не пришел к нему с соболезнованиями?» «Но ваша жена купалась без резиновых тапочек». Опоссум ткнула тонким сухим пальцем в сандалии Марты. Генри едва не задохнулся от волнения. Он только теперь осознал свою ошибку. По логике вещей, Марта, конечно же, должна была войти в воду в сандалиях. Почему она вдруг оставила их на берегу? «Честно говоря, меня и самого это удивляет», — ответил Генри. «Моя жена всегда надевала купальные туфли, потому что боялась пораниться об острые камни. У нее вообще были очень чувствительные ступни». «Это вполне возможно», — вмешался в разговор Йенсен, оценивший стоическое поведение Генри. «Возможно, сандалии сорвались с ног, а потом ветер выбросил их на берег, поэтому вы их и нашли». «Хорошее объяснение. Этот парень стал еще более симпатичен Генри, и он решил рискнуть». «Вы хорошо разбираетесь в таких вещах, господин Йенсен. Возможно ли, что мою жену похитили?» Полицейский задумчиво сдвинул брови. «Кто-то уже заявил об этом?» Генри отрицательно покачал головой. «Вы бы заплатили выкуп за жену?» — спросила мрачная женщина-полицейский. Этот вопрос говорил о том, что чувство обоняния было у дамы развито лучше, чем извилины головного мозга. Конечно, заплатил бы. Он не посчитался бы ни с какими деньгами, лишь бы вернуть жену. «Деньги не имеют никакого значения», — произнес Генри. «Не оставила ли ваша жена прощальные записки?» «Ох уж эти необразованные, невежественные люди!» Они совершенно не понимают Марту. Она никогда не стала бы письменно извещать о своей смерти или как-то ее обосновывать. Все, что она делала, не нуждалось в обосновании. Это было чистое искусство ради искусства. Кроме того, это противоречило бы присущему Марте интуитивному чувству драматургии. Не надо заранее оповещать о том, что и так произойдет. «Нет». Она не хотела прощаться. Совершенно точно нет. Ни со мной, ни с жизнью. Не было ли у нее депрессии? Принимала ли она какие-нибудь лекарства? Нет. Она все время смеется и очень охотно ест рыбу, если вы это имеете в виду. Йенсен задумчиво провел ладонью по пшеничным волосам. Он явно был лишен чувства юмора. «Простите, если мой вопрос покажется вам бестактным, но не было ли у вас проблем с браком? Не собирались ли вы разводиться? Это всего лишь вопрос». Генри потрогал пальцем кожу под правым глазом. Чувство онемения возникло снова. «Нет, никаких мыслей о разводе у нас не было. Никогда». После беседы Генри провел полицейских по дому, показав им все комнаты. Говорил он медленно, отвечал на все вопросы, детально и правдиво описал свои поиски, рассказал, как ближе к вечеру сварил для жены ужин и как расплакался, стоя у пустой кровати. Генри продолжал упорно употреблять настоящее время в своих рассказах о Марте, будто она была еще жива. Он показал обоим следователям подвал, конюшню, гараж, сад и часовню. Он дал полицейским картонную коробку, куда уложили вещи Марты, и помог погрузить в багажник ее велосипед. Йенсен протянул Генри свою визитную карточку. «Прошу вас сообщить, если вам удастся нащупать след моей жены», — попросил Генри на прощание. «Жива она или нет?» После отъезда полицейский Генри взял из гаража кувалду и, поднявшись наверх, принялся разбивать стену, возле которой стояла кровать Марты.